37. У некоторых писателей, смотри примечание 73, мне доводилось читать, будто войска боялись, что война затянется, и испытывали отвращение к обоим принципам, о преступлениях и низостях которых с каждым днем говорили все более открыто, будто они поэтому подумывали, не отказаться ли им вообще от вооруженной борьбы, и либо принять всем вместе какое-то решение, либо поручить Сенату выбрать нового императора. Будто командиры атенианской армии потому и советовали всячески затягивать кампанию, что искали нового принципса и возлагали главные надежды на Паулина, старшего среди консуляриев, прекрасного полководца, стяжавшего своими британскими походами громкую славу. Примечание 73. Содержание этой и следующих глав, в общем, совпадает с главой 9 в Плутарховой биографии Отона. На этом основании еще Момзеном было высказано мнение о том, что оба писателя пользовались одним общим источником. Попытки определить его предпринимались неоднократно. Наиболее авторитетным считается мнение, согласно которому этим источником было историческое сочинение Плиния Старшего, охватывавшее конец эпохи Юлиев-Клавдиев и начало правления Флавиев. Оно до нас не дошло, и мы знаем о нем лишь по упоминаниям самого автора «Естественная история. Посвящение» и Плиния Младшего «Письма». В последнее время против этой точки зрения были выдвинуты убедительные возражения. Если принять во внимание, что описываемой Тацитом эпохи было посвящено огромное число исторических сочинений, из которых до нас дошло лишь несколько, вопрос об общем источнике Тацита и Плутарха лучше оставить открытым. Конец примечания. Вполне допуская, что были люди, в глубине души предпочитавшие спокойствие ряспрям, а хорошего и ничем не запятнанного принципса двум дурным и преступным, я в то же время не думаю, будто такой трезвый человек, как Паулин, живя в на редкость испорченное время, мог ожидать от черни благоразумия и надеяться, что люди, нарушившие мир из любви к войне, теперь откажутся от войны из любви к миру. Трудно поверить, кроме того, чтобы такое единодушие могло охватить армию, состоявшую из разнородных частей, отличных друг от друга по языку и обычаям. Да и вряд ли легаты и командиры, хорошо знавшие, насколько большинство из них погрязло в долгах, распутстве и преступлениях, стали бы терпеть императора, который не был бы столь же обесславлен, как они, и не зависел бы во всем от их услуг».